Пока мы занимались этим делом, я все думал о чуде сил в больном теле Франциска. Мы с Бронским стали полумертвыми от одного даже неполного дня путешествия по пустыне, а он поедет обратно, не сомкнув глаз ночью, без всякого отдыха. Поистине титан духа, он мог управлять своим организмом, заставляя его до сверхъестественности служить и повиноваться своей могучей воле. «Все, Левушка, знания, а не чудеса», — шепнул мне Зейхет, заправлявший седло на мехаре рядом со мной. Я чуть не выронил ремней, которые держал. Так поразил меня Зейхет, прочитавший мои мысли. Но я не успел ему ничего ответить, потому что к нам подходили и Франциск, и Кастанда, беседуя с профессором.